Глава 25. Из Вьежа Вика выехала верхом еще до рассвета в сопровождении только троих – бегемота и бравых гвардейских офицеров Свона и Глена. От настойчивых просьб Урании взять с собой пару ее гвардейских или кавалерийских рот, как и от предложения графини Аминской, готовой предоставить своих егерей, попаданка по понятным причинам отказалась. До замка Тейлер, несмотря на магию исцеления, которой мчавшаяся на крыльях вместе грозная тень щедро одаривала лошадей и немного наглого кота, добраться за день, как Вика обещала, они не успели. Просто потому, что зимний день короток. К воротам владения бывшего префекта Алгиса кавалькада подъехала, когда до полуночи оставалось меньше двух гонгов. «Мы хотим поехать с тобой до Авелира», – сообщил общее желание кузенов Свон. «Крепкие мужские руки тебе могут пригодиться». «Утром будет ясно», – кивнула попаданка. Братья из ее слов сделали вывод, что на следующий день они смогут убедить кузину взять их с собой. Она же имела в виду совсем другое. Утром им станет ясно, что нужно возвращаться во Вьеж, так как Вики давно уже не до в замке и не с их возможностями ее догнать, тем более без разрешения. «Гнеш, сильно лошадей не загоняйте», – напутствовала ассасина Вика при свете луны обычным зрением, осматривая 12 всадников, одетых небогатыми дворянами. «Свою легенду вы все знаете». «Да», – бодро отрапортовала Нюра. «Магистр ордена Алик отказывает множеству дворян, которые съезжаются в Ланск, часто не объясняя причин, просто говорит, вы ордену не подходите, мы как раз из таких, разъезжаться по домам не хотим, поехали искать службу у цинарского императора». «Молодец», – похвалила попаданка, – «ты только забыла добавить, что на морское путешествие у вас денег нет. Впрочем, по вам и так видно, что голь перекатная. Зато к гонору хоть и добавляй», – она ободряюще улыбнулась. «До встречи скорой». Вика попрощалась индивидуально с каждым, а не только с братом и Нюрой. Ассасины – ее настоящая гвардия, а не те молодые дворяне, которые собрались под рукой Алика. «Через сколько тебя ждать?» – еще раз уточнил Гнеш. «Вполне возможно, что ждать буду я вас». Вика и сама не знала ответа на вопрос брата. «В любом случае, в Авелир без меня не соваться. Остановитесь в ближайшем городу постоялом дворе. Я вас найду». Прежде чем совершить первый прыжок в направлении Миланега, попаданка дождалась, пока ассасины не исчезнут за поворотом в роще диких яблонь, любимым местом прогулки замкового стада свиней, и с грустью посмотрела на очертания замка. Там остался ее дожидаться бегемот. Он пообещал хозяйке, что будет слушаться баронессу, но придушенных мышей ей таскать в знак благодарности не станет. Вика до утра преодолела почти полсотни лиг, а поскольку вскрыт она не уходила, то остановилась на небольшой привал и сон, имея больше трети неизрасходованного и уже частично восполненного резерва. Место у небольшой речки, про которое ей рассказала Нюра, и где Вика планировала отдохнуть, оказалось занято работорговым караваном. Происходит то, что она увидела год назад, да даже с полгода, попаданка наверняка бы вмешалась и устроила локальный Армагеддон, жертвами которого стали бы не только два бородатых мужика, насиловавших одновременно молоденькую рабыню, почти девочку, захлебывающуюся криком, и не только столпившиеся вокруг пятеро комментаторов, а все три десятка работорговцев и охранников. «Такое тут происходит повсеместно, а я не могу быть одновременно везде». Этой мыслью заглушить совесть у Вики не получилось, но заставить себя переместиться выше по течению реки и выбрать другое место для отдыха удалось. И так у нее забот полон рот», – решительно сказала себе попаданка. «Может быть, со временем реализация намеченных идей даст плоды не только для ее блага и людей, ей доверившихся, хотя это была задача номер один, но и для мира в целом. Пока же, если разобраться, все идет не так быстро и просто, как бы ей хотелось». Вздохнув, как это обычно делала бабушка, если не очень была довольна внучкой, Вика извлекла из пространства кармана медвежью шкуру, подаренную ей в Нолатуре, и, завернувшись в нее, не разводя костра, позавтракала сухомяткой, запив небольшим количеством вина. Сон не шел, великая могиня ворочалась и все никак не могла уснуть. Вспоминалась ни к селу, ни к городу первая игра КВН в университете, когда все студенты и преподаватели смеялись до слез, а ей приходилось только изображать веселье. Ничего смешного она не видела и не слышала. Хотя этому Вика нисколько не удивилась. Бабушка ей рассказывала, что в давние времена КВН таким и был. Без профессиональных авторов, сценаристов, постановщиков, режиссеров, декораторов. Происходившее на сцене веселило только тех, кто знал, привычки какого преподавателя высмеиваются или на кого намекает появившийся на сцене взлохмаченный и заикающийся персонаж. Зато спортивные соревнования пробудили у попаданки такой азарт, что она сгоряча едва не подарила своим студентам идею тотализатора. Хорошо, что вовремя одумалась. Хватит и того, что, несмотря на строжайший запрет, целый ряд оболтусов попался на заключении денежных пари. Этими мыслями об университете, а затем и о развернувшихся производствах, о строительстве города и поселений в графстве Акулы, Вика сознательно отвлекала себя от того, что творилось на стоянке работоргового каравана. И у нее получилось. Непременно будет у нее возможность влиять на умонастроение людей в широком масштабе, а не только убивать негодяев, которых почему-то меньше не становится. Ведь не зря же Вика затеяла всю эту идею со школами. Знает, что своими обученными и преданными их ордену кадрами иезуиты прибрали к рукам почти всех европейских монархов. Вот и попаданка рассчитывает не просто выучить юношей и девушек грамоте, счету и делопроизводству. Ее намерения идут гораздо дальше. Обеспечить птенцам Ордена Тени быстрые и успешные карьеры в канцеляриях владетелей и управлениях городов. Ведь что нужно для этого? Прилежание и умения, которым их научат, а также протекция или подкуп вышестоящих, что Вика в состоянии обеспечить благодаря своему авторитету и потокам денег, которые начали увеличивающимися потоками поступать в казну ордена и в личную копилку его повелительницы. Попаданке удалось поспать пару гонгов, и этого ей оказалось вполне достаточно. Она быстро собралась, наскоро умывшись в холодной воде, и отправилась дальше. Однако такое уж на ней проклятие всюду искать себе приключений на задницу. Совершив прыжок, Вика не просто оказалась в паре сотен шагов от дороги, как она и хотела, но рядом именно с тем участком тракта, где в этот момент шел тот самый работорговый караван. Судьба, значит. Попаданка поняла, что не сделав никакой пакости хотя бы тем двум насильникам, она потом себя запилит. Что ж вы, уроды, быстрее или медленнее двигаться не могли? Я ведь почти смирилась. Вика ушла вскрыт и быстро добежала до медленно и с ужасным скрипом двигавшихся повозок. Фургоны и телеги в караване использовались для перевозки работорговцев и охранников, чтобы те не притомились, и необходимого в путешествии продовольствия, инвентаря и попутных товаров на продажу. Невольники покорно шли рядом с повозками без всяких кандалов, колодок или цепей. Обоих своих героев Вика нашла в караване очень быстро. Один из них, торговец, храпел в фургоне, а второй начальник охраны, сидя на коне, за что-то распекал подчиненного, идущего с ним рядом пешком. Когда распалившийся начальник в порыве своего гнева привстал в стременах, на упряжи неожиданно лопнула подпруга, и он свалился с коня да так неудачно, что ударился головой об один из дорожных валунов. «Эй, Холнарий!» – недавно распекаемый охранник пытался помочь упавшему шефу, но все было напрасно. Вика точно рассчитала. «Ох, единый, он виском прямо ударился!» Пока караван продолжал движение, а вокруг трупа начальника охраны начинал собираться народ, попаданка быстро переместилась к фургону с первым насильником. Похоже, им был самый главный из работорговцев, и, ударив ребром ладони по гортани, увеличила количество трупов вдвое. Может ли кто-нибудь впоследствии решить, что почти одновременная внешне ненасильственная смерть – это вовсе не редкая случайность? Что далекая полулегендарная грозная могиня-тень оказалась в глуши на лесной дороге и так отомстила за никчемную девчонку-рабыню? Вполне возможно, найдется среди работорговцев человек с богатой фантазией и так подумает. Вот только разве в это можно поверить всерьез? Граница между владением Урании и королевским доменом никак не была обозначена. Но Вика сразу же поняла, когда она оказалась на землях, где распоряжались управляющие Кальвина. Уж на что во Вьежском герцогстве крестьяне жили как скот, но то, что попаданка видела на коронной территории, иначе как злонамеренным издевательством не назовешь. Тощие руки и ноги, вздувшиеся от голода животы, обтянутые кожей черепа, стандартный вид королевских крепостных и сервов, а ведь зима еще только на середине, до нового урожая еще долго ждать. Попаданка несколько раз за время своих коротких остановок видела, как люди выкапывают из земли какие-то корешки и обдирают кору с кустарников. За попытку сделать то же самое с деревьями могли и повесить. Как можно при наличии магии плодородия, увеличивающей в разы урожайность и сохранение, предохраняющей собранные плоды, овощи и зерно от гниения и порчи, довести людей до голода, у Вики не укладывалось в голове. До стен Меланега попаданка добралась на день раньше, чем предполагала, ближе к вечеру. Намеченный переворот, по сообщению близнецов, должен состояться через две ночи на третью. Значит, времени проверить готовность заговорщиков к устранению короля Кальвина и наследника Непана у нее достаточно, как и возможности при необходимости помочь в успехе заговора. Из небольшой рощицы возле большого постоялого двора Вика недолго рассматривала стены и башни южной стороны столицы, затем ушла в скрыт и, выбрав на пожухлой зимней траве место по суше, переоделась из своего походного стрижения в одежду состоятельной горожанки. Место, в которое она переместилась с помощью магии, она хорошо знала. Это был заросший высоким кустарником пустырь возле Милки, небольшой речки, выполнявшей в Меланеге роль главного канализационного стока. Подождав, когда на улице, идущей вдоль пустыря, не будет прохожих, сбросила скрыт и двинулась в восточную часть города, где в небольшом тупичке располагалась таверна «Уют». Появление в «Уюте» одинокой, молодой и явно обеспеченной горожанки, снявшей номер на двоих, удивление у хозяина таверны не вызвало. Его заведение часто использовалось для встреч неверными мужьями или женами. «Это ключ от второго входа», – пояснил трактирщик, подмигнув. «Твой приятель может приходить и уходить, никого из постояльцев не потревожив, и ты тоже можешь им пользоваться. Слуги без вызова в номере не появляются». «Спасибо». В надвинутом низко капюшоне при тусклом свете масляного фонаря улыбку попаданки вряд ли было видно. «Я хочу, чтобы принесли 3 кувшина самого лучшего вина». Вика положила на стол трояк. «И если нам, ну, вдруг 3 дней будет мало, я могу?» «Конечно», – уверил трактирщик, быстро и радостно забирая очередные 3 лиры. «Комната в твоем полном распоряжении, насколько пожелаешь». Гостиничные номера располагались на 1-м этаже и помимо основного входа имели еще один из большого сада на заднем дворе. Оформление комнаты в розовые тона Вику развеселило. Впрочем, мебель была добротной, белье чистым, а оконце хоть и небольшим, зато застекленным, что здесь очень большая редкость. 5 лир за сутки, конечно, цена несусветная, но с учетом обеспечения полной анонимности оно того стоило. Вика с дороги помылась в теплой воде. «Уважаемая, может, камин еще растопить?» – поинтересовался старший из явившихся для выноса боди рабов. «К утру будет прохладней». Тепла, распространявшегося по таверне от кухни и камина въедального зала, вполне хватало, и Вика отказалась. «К утру, надеюсь, мне будет очень жарко», – немного пошловато пошутила она. Когда рабы вышли, унося емкость с использованной водой, попаданка заперла дверь на засовы снутри, открыла оконце и легла под пуховое одеяло. За прошедший напряженный день у нее осталось с 1/4 магического резерва, и его необходимо было пополнить, да и отдохнуть ей не мешало. Дела? Ими она решила заняться с самого раннего утра. Добавив к деньгам гронских банкиров сумму еще намного большую, Вика во многом предопределила успех заговора против Кальвина. Нет, понятно, что деньги не могут решить всех проблем, необходимо сочетание и других факторов, главное из которых, пожалуй, недовольство своим сюзереном его ближайшего окружения, но об этом позаботился сам король Датора. Безо всякого участия гронских банкиров и интриг людей Вики, Кальвин по ложному доносу отправил на казнь командира гвардейского полка, одного из немногих людей, кто был ему предан. Спустя неделю отправил вслед за ним и своего министра двора. Тот, конечно, подворовал, но боялся своего сюзерена так, что ни о какой попытке привлечь министра к участию в перевороте не могла идти и речь. Он бы сразу же побежал сдаваться. «Внутри дворца в эту ночь будут дежурить мои доверенные люди», говорил барон Монгер, сидевшему напротив старику. «Сами они ни в чем участвовать не будут, но ваших людей пропустят беспрепятственно. С магами и личной охраной королевских покоев пусть они разбираются». За 2 дня, которые у попаданки были до начала главных событий, она полностью дополнила в своей голове всю картину готовившегося дворцового переворота, основной замысел которого ей был известен по докладам близнецов еще в Теллере. Как Вика и решила, раскрывать свое прибытие в Меланек она никому не стала, раз она тень, то и действовать решила тайком. Переночевав в уюте, первым делом она отправилась во дворец Кальвина, разумеется, в скрыти, в самый, пожалуй, важный узел предстоящих событий – тайную службу королевской канцелярии, занимавшую почти весь первый этаж пристроя к левому крылу дворца и подземелья под ним. Побывала в закрытом для посторонних Гронском имперском банке и лишь затем посетила юнту и нашла близнецов в одном из престижных кабаков, где младший королевский сын Гричер, размазывая пьяные слезы по лицу, делился с участливо взирающим на него Фелисом и изображавшим напившегося до мордой в салатник Каром тем, что прекрасная юнта его не любит. В общем, первый день подсматривания и подслушивания особых изъянов в подготовке переворота не выявил. Однако, чем ближе подходило время Че, тем больше начинало появляться сомнений и тревог у участников заговора. Должно ли так быть в подобных случаях, попаданка не знала. Она ведь не Ленин и опыта в этом вопросе не имела никакого. Но отказ перешедших на сторону заговорщиков агентов тайной службы лично участвовать в расправе с королевской охраной настораживал. Трусость, предусмотрительность, когда в любой момент можно будет переметнуться на сторону короля? «Разве мы недостаточно заплатили?» – поинтересовался старик. Имени этого гронского банкира Вика так ни разу и не услышала. Все обращались при ней к нему как к старшему. «Для такого дела немного, но судя в другом». Барон подошел к двери своего кабинета и внимательно прислушался к разговору своего помощника и какого-то посетителя в приемной за ней. «Мои люди не солдаты и не боевые маги, поэтому бросать их на мечи гвардейцев я не стану, как и под удары Шальма и его подчиненных». «Этого, надеюсь, и не потребуется», – усмехнулся старик. «Вечером и гвардейские посты займут наши сторонники, и заместитель Шальма, как меня уверили, окажет нам помощь». «Тогда не пойму, зачем ты настаиваешь? Хочешь, чтобы мои люди тоже заморались кровью короля? А если даже так?» За годы правления Кальвина барон Монгер был уже 13-м начальником тайной службы. Все его предшественники закончили свои жизни на плахе. Подходил срок отправиться на встречу с Единым и барону. Выслушав пару его разговоров с одним из своих замов и командиром боевого отряда службы, Вика поняла, что Монгер уже пару лет точно находился в поисках выхода из смертельной ситуации, когда тучи над ним начали сгущаться и в любой момент мог последовать приказ об его аресте. Именно начальник тайной службы сфабриковал ложный донос на бывшего полковника гвардии. Так что предложение гронских взаимодавцев оказалось для него весьма кстати. Но банкиры тоже хороши. Они потратили треть своего выделенного на заговор бюджета для того, чтобы подкупить того, кто и так готов был перейти на сторону заговорщиков. «Я сам лично пойду с отрядом убийц. Это тебя устроит?» После недолгих раздумий спросил барон.